Глава 48. Стоявший на мостике броненосного крейсера контр-адмирал никогда не сетовал на судьбу. Но жизнь распорядилась так, что наиболее горшие события, связанные с действиями Владивостокского отряда крейсеров, были связаны теперь навсегда с его именем. Карлу Петровичу Йессену через полтора месяца должно было исполниться 53 года, большую часть которых он провел в море. Именно погибший вице-адмирал Макаров перевел его во Владивосток командиром отдельного отряда, в который главной силой входили три больших броненосных крейсера «Россия», «Громобой» и «Рюрик», предназначенных для действий на океанских коммуникациях противника. Эти корабли были весьма примечательными, и первый среди них, последний в этом списке, уже погиб в бою с эскадрой Камимуры, найдя успокоение на дне моря, неподалеку от корейского острова Ульсан. В его гибели обвиняли Йессена, не напрямую, конечно, но такие разговоры ходили. Дескать, адмиралу нужно было ставить этот старый корабль, имевший самое плохое бронирование и устаревшую 203-миллиметровую артиллерию, в середину колонны, а замыкающим поставить хорошо забронированный громобой. Вот только критики не принимали в расчет, что Рюрик имел полный ход на два узла меньше и только связывал два более новых крейсера по рукам и ногам. Так что корабль был обречен так или иначе. И что самое плохое, попытавшись спасти его, погибли бы Россия с громобоем. Навешали на меня всех собак. А ведь оба вице-адмирала, Скрыдлов и Безобразов, тогда в поход не пошли встречать первую эскадру, которая так и не пришла. Меня на погибель отправили. Йессен чуть не заскрипел зубами от злости, вспоминая те дни. Оба адмирала запоздали с прибытием в Порт-Артур и явились во Владивосток, а ведь могли добраться до Чифу и оттуда прорваться на лейтенанте Буракове. Бывший китайский миноносец германской постройки отличался завидной резвостью. Его не мог догнать ни один из японских дестроеров. Но, видимо, не очень-то и хотелось перебираться в обреченную крепость. Предпочли оказаться на берегах залива Петра Великого. Вот и получилось на три броненосных крейсера три заслуженных адмирала, да еще начальником в порту один. Греве погибший Степан Осипович снял с должности, поставив Григоровича, и выслал во Владивосток. А после неудачной попытки прорыва и гибели в бою в Желтом море контр-адмирала Витгефта, Скрыдлов с Безобразовым отъехали обратно в столицу, а его оставили разгребать все оставшиеся проблемы. Йессен хотел выругаться, но сдержался. Карл Петрович прекрасно знал, какое к нему прилепилось прозвище, ходившее среди моряков во Владивостоке. А называли его «крейсерской погибелью». И на то у прибегших к злословию офицеров имелись веские основания, а нижние чины – вообще считали, что стоит Йессену выйти в море, подняв свой флаг на крейсере, корабль ожидают большие проблемы, если не катастрофа. До войны он посадил на мель вспомогательный крейсер «Лена», и корабль ждала нелепая судьба. Командир явно не желал участвовать в войне и ухитрился интернировать свой корабль в Сан-Франциско, мотивируя тем, что паровые машины плохо работают. Но прах подери, если они в таком скверном состоянии, как их описывали в рапорте, то как Лена смогла пересечь огромный океан без единой серьезной поломки? Вторым оказался новый быстроходный крейсер «Богатырь», на котором Йессен отправился на совещание с гарнизонными генералами. Корабль в тумане наскочил на камни и распорол днище. И опять Йессен виноват. Хотя крейсером командовал в переходе капитан первого ранга Стэмман, а у него имелись штурманы, что не смогли правильно провести счисление курса, но виновным опять посчитали Ессена. Мол, контр-адмирал не велика птица, мог бы отправиться и на номерном миноносце. Дальше больше. В гибели Рюрика он тоже виновен. Хотя телеграмма о выходе первой Тихоокеанской эскадры во Владивосток пришла слишком поздно, когда он уже вывел крейсера в море, не зная, что прорыв не удался. Витгифт погиб, часть кораблей разбежалась по нейтральным портам, оставшиеся 5 броненосцев и крейсер вернулись обратно, в осажденную крепость. А там они и погибли, расстрелянные тяжелой осадной артиллерией. Лишь командир Севастополя, капитан первого ранга Эссен, вывел броненосец на внешний рейд и 3 дня отбивал атаки миноносцев, получив все же торпеду в борт. Николай Оттович хоть затопил свой корабль в море, а все остальные броненосцы и крейсера затонули в гавани. Теперь японцы их легко поднимут и со временем введут в строй, но уже под флагами страны восходящего солнца. А он сам, выполняя приказ и идя на помощь тем, кто уже разбежался в разные стороны, потерял в ожесточенном бою Рюрик. И не мог не потерять корабль. И хорошо, что отделался одной утратой. У японцев были 4 превосходных крейсера, отлично забронированных, предназначенных для эскадренного боя, а не для океанских действий по истреблению транспортов. Достаточно сравнить бортовой залп против русских 6 203-мм и 22 152-мм пушек. У противника имелось 16 203-мм и 27 152-мм орудий. Более чем двойное превосходство в весе металла и взрывчатки, что содержится в снарядах, а то и больше. Не будь Рюрика в составе, 2 других крейсера оторвались бы от погони, но с ним и они также обрекались на гибель. А сам Карл Петрович, хотя ему было тяжко, принял правильное решение оставить лишившийся хода корабль. И при этом критики не упоминают, что он дважды возвращался к Рюрику, стараясь помочь обреченному крейсеру, но его при этом втихомолку обвиняют в трусости. Карл Петрович только покачал головой, вспоминая, в каком состоянии пришли во Владивосток броненосные крейсера, которые пришлось ремонтировать до октября. А там случилась новая напасть, которую не ждали. Стоило громобою выйти в море, как крейсер получил серьезные повреждения и до конца февраля простоял в ремонте. И опять во всем виноватым оказался Ессен. Шепотки пошли по всем кораблям ВОКа. Даже в случайной гибели дошедшего до Корсаковского поста крейсера второго ранга «Новик», героя обороны Порт-Артура, обвинили его лично. Ведь если бы богатырь не был посажен на камни, то этот мощный бронепалубный крейсер первого ранга отправился бы навстречу единственного прорвавшегося после боя в Желтом море корабля, а там вдвоем русские крейсера потопили бы малый японский бронепалубный крейсер «Цусима», который и потопил одинокого «Новика». Все же 6 152-мм пушек вдвое мощнее 6 орудий, но калибром в 120 мм. Хотя невдомек недалеким критиканам, что во Владивостоке просто не знали о прибытии «Новика» на Сахалин, а потому оказать ему помощь было совершенно невозможно, да и некем. Ведь Россия и Громобой вернулись в крайне потрепанном состоянии, избитые снарядами крейсеров Камимуры, и выйти в море смогли только в конце сентября. Посыпались упреки и в том, что богатырь за год так и не смогли отремонтировать, и потому что несчастный крейсер то ставили в док, то выводили из него, потому что требовалось срочно отремонтировать громобой. Но ведь за ремонт кораблей отвечает начальник порта контр-адмирал Греве, а не Ессен. И он завалил все работы, не организовав должным образом проведение всех нужных исправлений. Но что тут докажешь, когда налицо крейсерская погибель, всегда и во всем виновная? И в последние дни нападки на контр-адмирала Йессена только усилились, особенно после недавнего подрыва громобоя.